Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. Сегодня в центре внимания питание животных. Очевидно, что в естественных условиях обитания пищу они добывают самостоятельно. Для домашних животных рацион подбирает человек. Опытные фермеры хорошо знают, обращать внимание при выборе корма придется на целый ряд факторов. Это и видовые особенности, и возраст, и порода, условия содержания, состояние здоровья и даже вкусовые предпочтения. Для того, чтобы животные были здоровыми и приносили максимальную прибыль, необходимо умело использовать кормовое сырье. Смешивание в правильных пропорциях различных видов кормов позволяет создавать рацион с высокой пищевой ценностью, обеспечивать сельскохозяйственных животных всеми необходимыми полезными веществами. А для этого нужно точно знать, насколько питательна их пища. Рассказывает начальник отдела бактериологии, приготовления и контроля питательных сред Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Елена Малькова. Безопасность кормов – это залог здоровья и полноценного развития животных. Именно поэтому нормируется количество бактерий, тяжелых металлов, пестицидов и других вредных веществ в разных видах продукции. Если фактические показатели превышают допустимые нормы, корм не может использоваться. Изучение состава кормов в условиях лаборатории позволяет бороться с фальсификацией продукции. Корм, состав которого отличается от заявленного производителем, не может использоваться. Такие партии должны быть изъяты. Контроль качества кормов важен и в условиях производства. Отбираются пробы от каждой партии товара, проходят исследования. Это позволяет производителям контролировать производственный процесс, качество сырья и предлагать покупателям продукцию, соответствующую отраслевым стандартам. В лабораторных условиях контролируется как качество исходного сырья, так и готовых к употреблению кормов. Производитель должен указывать питательность корма, его точный состав, содержание воды, биологически активных веществ. Это возможно только после проведения исследования. Не менее важную роль, чем состав, имеет и безопасность корма. Если для его изготовления использовали растительное сырье, растущее вдоль дорог, корм может содержать тяжелые металлы, токсичные вещества. Также сырье может содержать радиоактивные вещества. Сбалансированный корм, не содержащий вредных примесей, это залог здоровья вашего питомца. Именно поэтому лабораторный контроль в этой отрасли крайне актуален. Добавим, что изучение состава кормов в условиях лабораторий позволяет бороться с фальсификацией продукции. Корм, состав которого отличается от заявленного производителем, не может использоваться. Контроль качества кормов важен и в условиях производства. От каждой партии товара отбираются пробы, которые проходят исследования. Это позволяет производителям контролировать качество сырья и предлагать покупателям продукцию, соответствующую стандартам. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория.